как она и рассчитывала. Этот разведчик, видимо, рассчитывал просто и без напряжения получить все то, что он хочет от опального офицера. Но столкнувшись с ее молчанием и переводом всех возможных проблем на так называемый департамент расследований, которые и проводили все эти допросы, а также и выясняли подробности случившегося с ее группой, он явно разозлился, так как начал нервничать и проявлять своеобразную агрессию. Но девушка старалась сохранить железное молчание. Ни к чему ей это было, учитывая тот факт, что этот разумный не может скрывать эмоции. То, что он по-глупому рассчитывал на сотрудничество от тех, кто хватается за каждую соломинку в поисках возможности очистить свое имя, говорит только о его наивности. Спустя 2 часа допроса, этот разумный был вынужден сообщить весьма интересную для девушки информацию. Дело в том, что, как оказалось, саму Эйри Рагн вызывают в департамент разведки. При этом, явно существует факт того, что ей могут вернуть все те заслуги, которые у нее были, и очистить ее идентификатор от ненужных отметок. Сейчас она понимала то, чего добивался этот идиот. Он хотел получить от нее ту информацию, которая интересует департамент, без всех этих бонусов и плюсов. Если бы ему это удалось, то именно он и получил бы бонусы и выслугу. А так, он был простым курьером, который должен был ее доставить в нужное место. Но она ему и такую возможность не даст. Слишком уж за последнее время она привыкла к оскорблениям и унижениям. Когда они отправились в путь к челноку, который должен был доставить ее на крейсер, прибывший именно за девушкой, можно было заметить насмешливые взгляды от высших, которые не имели подобных отметок в своих идентификаторах. Возможно, они сейчас думали о том, что девушка на данный момент попала в очень серьезный переплет, и теперь ее просто отправят куда-нибудь в тот же департамент наследия для показательной казни. Но при этом, стоило отметить тот факт, что пытаться ее как-то оскорблять сейчас никто не стал, так как просто не видели для этого причин. Во-первых, по той причине, что пытаться оскорблять ее на данный момент было опасно. Все только потому, что возле нее находился сопровождающий офицер. Именно этот офицер сейчас нес за нее ответственность. То есть, попытавшись оскорбить ее, они бы оскорбили сотрудника департамента разведки. Вряд ли бы ему понравилось подобное. И тут ничего не поделаешь. Их в таком случае могли бы очень серьезным наказать. Так что дальше кривых ухмылок дело не пошло. Но девушка видела эти взгляды. Она понимала, что они означают. Понимала она и то, что в данном случае ей не так-то легко будет вырваться из ловушки. Может быть, ее сейчас отвезут в департамент наследия. Там сумеют заставить говорить любого. Более того, после этого департамента ее просто проще будет добить. А Ире Рагн этого бы не хотелось. Но сейчас у нее выбора просто нет. Попав на борт крейсера, девушка задумчиво осмотрела узкую каюту, которую выделили для нее, и тихо покачала головой. Видимо, ее действительно сейчас везут как своеобразного преступника. И тут ничего не поделаешь. Как бы она ни сопротивлялась, сейчас девушка понимала только одно. Она действительно находится не в том положении, где можно хоть что-то диктовать. Но все же был маленький и практически незаметный шанс, который она могла воплотить в жизнь. Если департамент разведки действительно так интересуется тем наемником, она может попытаться переиграть ситуацию, вынудив этих разумных все-таки попытаться улучшить ее положение. Ведь она не для того служила столько лет верой и правдой конфедерации, чтобы ее какой-нибудь провинившийся офицер как мусор выкинул на помойку. Девушка слишком уж хорошо усвоила правила того, насколько тяжело быть таким вот изгоем. И поэтому, намеревалась сделать все возможное, чтобы вырваться из такой кабалы, в которую она могла попасть снова. На борту крейсера к ней относились довольно спокойно и уравновешенно. Экипаж корабля не пытался с ней конфликтовать. Да это было, по сути, и невозможно, ведь девушка находилась в выделенной ей каюте как под домашним арестом. Всю неделю полета, которую она провела на борту этого крейсера, Эйри Рагн старалась никуда не выходить. Судя по тому, что никто и никак не пытался проявлять к ней какой-либо интерес, она поступила правильно. Но когда через неделю она поняла, где находится, то едва с большим трудом сдержала свою дрожь. И все только из-за того, что это была центральная звездная система конфедерации Делус, та самая Дахайца, где находилась резиденция самого вождя. Уже только поэтому, можно было понять, что ситуация действительно сложилась не слишком простая. Буквально спустя несколько часов она уже входила в кабинет начальника департамента разведки. Судя по тому, что это был коренастый высший среднего возраста, что-то здесь произошло. Дело в том, что у тех же самых высших существовала своя градация званий. И у этого разумного в идентификаторе стояла отметка о том, что он исполняющий обязанности. Как же такое могло произойти? Обычно так никто не поступает, особенно в том случае, если существуют возможности отправить руководство, к примеру, на заслуженный отдых. Исполняющие обязанности появляются только в экстренной ситуации, когда руководство какого-либо департамента было отстранено от выполнения обязанностей. А это было возможно только в том случае, если какой-нибудь начальник департамента сумел провиниться. Судя по должностям, таких разумных мог наказать только сам вождь. Как же так? Неужели начальники департаментов разведки и провинился перед вождем? В этом случае у таких разумных возникали огромные проблемы, и ей бы не хотелось попадать в жернова машины, которую мог запустить вождь, чтобы найти виновных. Когда этот разумный, выполняющий роль исполняющего обязанности начальника департамента, начал говорить, девушка с большим трудом сдержала дрожь радости. У нее появилась возможность вырваться из этого проклятого круга. Как она и предполагала, департамент разведки, а также и сам вождь, проявили явный интерес к одному простому наемнику. К тому самому наемнику, который освободил из плена ее и бойцов ее подразделения. Уже поэтому стоило понимать тот факт, что этот вопрос решать придется ей. Судя по данным, которые собрал департамент разведки, этот разумный проявляет к вам какой-то интерес. Наконец этот офицер проговорил ту самую фразу, которая дала Эйре Рагн ответы на все ее многочисленные вопросы, связанные с подобным интересом к ее персоне со стороны департамента разведки. «Наши аналитики сделали вывод о том, что вы его лично заинтересовали. Наш департамент попытался подослать к нему агента, который был похож на вас внешне. Нам это удалось, но наш агент находится сейчас на грани провала. Судя по всему, и по информации, которую мы сейчас имеем, этот разумный не собирается каким-либо образом отступать от своих целей. У него есть огромный объем интересующей нас информации, и поэтому мы бы хотели получить от вас поддержку в виде помощи. Вас восстановят в звании и вернут вам все идентификаторы. Вы же должны будете внедриться в экипаж на борту этого корабля, желательно на должность офицера. Вы не хуже меня понимаете важность подобного дела. Информация, которая есть у этого разумного, действительно очень важна для вождя и конфедерации. Поэтому нам хотелось бы, чтобы вы нам ее раздобыли. Слишком много данных, которые связаны с этим разумным, заставляют нас нервничать. Более того, скажу вам сразу, этим делом заинтересовался сам вождь. У этого разумного есть данные, которые имеют стратегическое значение. Ведь не просто так вокруг него вьется служба безопасности Федерации НИВИ. Наш агент прилагает все усилия. Вот только из-за недостатка информации, которая была в его распоряжении, он едва не провалил задание. Мы отправляем вас на помощь нашему агенту. Помогите ему, чем сможете. И тогда вы получите обратно все свои сертификаты, а также и идентификаторы. Более того, департамент разведки примет все меры, чтобы бы повысить вас в звании до капитана. Если будет получена эта важная для нас информация, вы отправитесь как ветеран. У вас есть свой послужной список, а также и причины для ухода до службы на конфедерацию. К вам никто придираться не сможет, и поэтому постарайтесь выполнить это задание. От вас этих результатов ждут не только сотрудники нашего департамента, но и сам вождь. Постарайтесь сделать все возможное, а мы сделаем так, чтобы никто не смог как-либо вас впоследствии оскорбить или унизить. Мы вернем вас в списки высших, не вызывающих сомнений. Надеюсь, вы прекрасно понимаете то, о чем я говорю. Подумайте немного. Задумчиво посмотрев на своего оппонента, Эйре Рагн нахмурилась. Сейчас она прекрасно понимала то, чего они добиваются. Все это было хорошо. Их обещания вроде бы давали возможность девушке вернуться назад и занять свое место на службе. Вот только в глубине души девушка понимала, что в данном случае существует одна огромная проблема. Эти разумные обещают, но будут ли они это выполнять? Она хорошо усвоила то правило, что в некоторых случаях представители той же разведки могут спокойно нарушить все договоренности. Так что лучше не рисковать. Я соглашусь на эту работу только в том случае, если департамент разведки выполнит все свои обещания сейчас», — нахмурившись, проговорила девушка, заметив то, как тут же изменилось лицо исполняющего обязанности начальника департамента разведки. «Я имею в виду возвращение мне всех идентификаторов, а также и снятие с меня отметки о неполноценности. Вам нужна моя помощь. Будьте добры сделать что-то для того, чтобы ее получить. Я не хуже вас знаю, как легко и просто отменить все подобные обещания. Вы потом просто скажете, что это не в ваших силах, что это решает сам вождь. Говорить вы можете мне сейчас много чего, рассказывать об интересе самого вождя, который якобы хочет получить эту информацию. Не верить вам на слово я не могу. Однако, стоит отметить тот факт, что когда мы сообщили о своем местонахождении с территории империи Арвар, а также и о том, что нам удалось вырваться из плена, нас вызвали назад с обещанием сохранить за нами все звания и идентификаторы. Но стоило нам вернуться на территорию конфедерации, как нас тут же отправили под военный суд и трибунал. Обвинили в том, что мы намеренно сдались в плен. Хотя вся информация, которую с нас получили, говорила о том, что мы сами в плен не сдавались. Более того, мы не попадали в плен глупо, как тот же самый полковник Симургар, оказавшись в медкапсуле в начале боя. И как результат, нас обвинили в предательстве. Поставили в идентификатор отметку о неблагонадежности, чего на самом деле просто не было. Уже только поэтому, я бы посоветовала вам как следует подумать о том, что вы можете мне вообще предложить. Хотя бы по той причине, что на слово я уже никому не верю. Именно поэтому я советовала бы постараться нас как-то заинтересовать по-другому. Для этого есть возможности. Вы, конечно, можете сказать о том, что замените меня кем-нибудь еще. Вроде бы у вас наверняка должны быть и другие разумные, которые с большой радостью и трепетом выполнят любые приказы для конфедерации. Вот только вы сами сказали, что именно я интересую того разумного. И именно у меня есть шанс получить эту информацию, которая важна для вас. Так что, сейчас все зависит именно от моего согласия. Причем от добровольного согласия. Зависит то, как пойдут дела у вашего департамента дальше. Вы и так должны понимать, что в данном случае у вас просто нет выбора. Вы, конечно, можете пригрозить мне тем, что попытаетесь вынудить меня и наказать. Вот только, скажите мне, пожалуйста, какое еще наказание можно предоставить тому, кто а на данный момент и так находится на самой низшей ступени нашего государства? Только смерть. Но смерти я не боюсь. Так что, решение за вами. Я не буду соглашаться на контракт с департаментом до тех пор, пока мне все не вернут и не выполнят свои обещания. Как и следовало ожидать, после такого заявления девушку тут же отправили под арест. Еще бы. Ведь они скорее всего надеялись на то, что она как последняя дура согласится на все их обещания, не подкрепленные ничем. После чего они смогут спокойно проворачивать свои дела и впоследствии просто ее спишут. Этого она себе позволить не могла. Слишком уж многое стояло на кону. Ее продержали под арестом целых 2 недели. Морили голодом, но не давали возможности умереть. Все-таки стоило отметить тот факт, что нейросети высших достаточно быстро поглощают внутреннюю массу разумных. Это было следствием повышенной регенерации. Но сейчас это было не суть важно. Важно было другое. Важно было то, что ее еще несколько раз вызывали к начальнику департамента разведки. Девушка жестко стояла на своей позиции. До тех пор, пока она не увидит возвращения ей всех льгот и бонусов, а также и идентификатора боевого офицера конфедерации, ни о какой помощи с ее стороны департамент разведки может даже и не мечтать. Кто-то мог бы заявить о том, что с ее стороны подобное достаточно глупо и предосудительно. Вот только сама девушка так не считала. Эйри Рагн понимала, что сейчас за свое будущее она должна бороться сама. Именно что сама, не доверяя ничего и никому. Она и так уже доверилась слову офицера того полковника, и что произошло? Этот глупец мало того, что их подвел, так еще и сам пострадал. Девушка знала о том, что этот офицер тоже был отправлен прочь из штурмового подразделения, которое считалось элитным. Несмотря на все его попытки отыграть ситуацию хоть как-то назад, ничем хорошим для него это не закончилось. Точно так же он оказался в звании младшего офицера на границе, хотя и имел своеобразную возможность занимать хоть какую-то офицерскую должность. Но даже у него в идентификаторе появился знак, который обозначал несоответствие пригодности к командованию тяжелыми боевыми подразделениями. Это было прямым оскорблением. Но так ему и надо. Ведь он, как никто другой, прекрасно должен был понимать, чтобы при возвращении на территорию конфедерации после такого провала он не только не может сам ни на что рассчитывать, но также и не должен никому ничего обещать, так, как и сам он был в довольно двусмысленном положении. Поэтому девушка его совершенно не жалела. Она могла жалеть только своих собственных боевых товарищей, которые попали так же, как она, в подобную ситуацию. Однако, сейчас стоило задуматься только о собственном выживании. Именно, что собственном, и ни о чем больше. Она это понимала, как никто. Ее пытались вынудить подчиниться и уступить. Но девушка не хотела даже допускать этой глупости. Спустя 2 недели, она заметила то, как изменился ее идентификатор. С нее была снята отметка о неблагонадежности, возвращено звание, а также и все отметки о заслугах. Эйри Рагн понимала, что все это можно легко отменить, но только до одного определенного момента. Пока ее вели к начальнику департамента разведки, девушка успела послать официальный запрос о демобилизации. Судя по всему, департамент разведки совершенно случайно забыл уведомить департамент военного ведомства флота о том, насколько им нужен тот или иной разумный, и как результат, просто не проконтролировали происходящее. Когда она входила в кабинет главы департамента разведки, девушка получила уведомление от департамента флота о том, что ее действительно демобилизовали. Да, это можно было и понять. Кому нужен офицер, у которого так часто изменяется идентификатор? Никому. Она получила то, что хотела, и поэтому могла сейчас, не особо напрягаясь, рассчитывать на то, что глава департамента разведки будет просто вынужден к ней прислушаться. Ведь раньше он мог попытаться ей что-то приказать или вынудить к чему-либо. А теперь она являлась свободным разумным, не связанным никакими контрактами или обязательствами. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в данном случае она просто обязана подчиниться. Ведь есть некоторые факты, о которых забывать не стоит. Контракт военнослужащего так просто не разорвешь. Проблема была в том, что высшие уходили на службу сразу после окончания академии, а она свой контракт полностью отслужила. Учитывая все эти фокусы с ее идентификаторами, Эйри Рагн прекрасно понимала одно. Ей не стоит надеяться на честность со стороны тех же самых сотрудников департамента разведки. Они точно так же могут испортить идентификаторы после возвращения с задания. А куда ей возвращаться? Девушка уже четко знала, что возвращаться ей просто некуда. И поэтому даже не задумывалась о возможных проблемах или последствиях. Успела все же. Раздраженно посмотрел на девушку новый начальник департамента разведки, когда ее наконец-то завели в его кабинет. «Но я бы на твоем месте не сильно радовался. Хотя бы по той причине, что ты все равно выполнишь это задание. Хочешь ты этого или нет? Может быть, а может и нет». Девушка криво усмехнулась и покосилась на этого разумного, который не скрывал своей злости. «Но на вашем месте я бы не была настолько уверена. Конечно, теперь вы можете меня отправить в департамент наследия. Вот только я уже не являюсь военнослужащим. Я являюсь солдатом запаса. Уже только из-за этого советовала бы вам как следует подумать, стоит ли вообще со мной конфликтовать. Хотите, чтобы я вам в чем-то помогла? Предложите мне какую-нибудь помощь. И не меньше того. Заплатите, какие-то бонусы и скидки дайте. Ведь вы сами должны понимать, что все это не бесплатно. Или вы думаете до сих пор, что я такая дура, что легко и просто поведусь на сказки и рассказы, которые вы мне будете говорить? Поймите уже, я слишком хорошо поняла, что из себя представляете вы и ваши сотрудники. Вам лишь бы получить результат. А какими жертвами вы это сделаете, никого не интересует. Ведь вы еще тогда могли использовать меня и мою группу. Могли, но вы отказались. Вы наказали нас ни за что. Даже этому полковнику оставили офицерское звание. Младшие, но все же, а нас? Нас вы просто выбросили. И теперь вы еще и требуете от меня что-то. Я даже поражаюсь вашей наглости. Но это все уже на вашей совести. Если она у вас есть, я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Так что давайте закончим этот никому не нужный и бредовый разговор. Можете мне что-то предложить. Будьте добры. А нет, я не буду вас даже слушать. Решайте уже быстрее этот вопрос. Как бы ни злился глава департамента разведки, выбора как такового у него теперь просто не было. Ведь она действительно просто расторгла договор, и теперь являлась обычным гражданином конфедерации. Она не отказывалась пойти навстречу департамент разведки. Она не была настолько глупой. Вот только как ей получить хоть какую-то гарантию того, что она действительно получит желаемое, то, что ей обещают. Так что вы от нас хотите в обмен на эту услугу, лейтенант? Буквально проскрежетал зубами глава департамента, не скрывая всей своей злости и ненависти, которые буквально бурлили в нем. Сразу говорю, на слишком многое можете не рассчитывать. У нашего департамента и без вас проблем в последнее время хватает. Да, я на многое и не рассчитываю. Усмехнулась девушка, прекрасно понимая, что она все-таки добилась своего, хотя и очень сильно при этом рисковала. Как всегда, финансовое вознаграждение, отметку о том, что я оказала конфедерации услугу, а также и различные бонусы. Например, я не откажусь, если мне подбросят несколько достаточно ценных видов оборудования, хотя бы средний крейсер 4-го поколения. Я прекрасно понимаю, что в данном случае мне нужно же на что-то существовать. Я могу отправиться туда, куда вы меня хотите послать. Однако, при всем этом, учтите, пожалуйста, и тот факт, что сложности, которые существуют при найме, никуда не денутся. Вы хотите, чтобы я стала офицером у этого наемника. Но ведь такого же уровня мог добиться и ваш собственный агент. Если он не добился этого, значит не все так просто, как вы рассчитываете. И что из этого следует? А именно то и следует. К нему нужно прибыть не с пустыми руками. Если я ветеран и достаточно успешно служила конфедерации, то у меня должен быть доступ к определенным ресурсам. Или вы думаете, что он настолько наивен, что так легко и просто попадется на ваши замыслы? Глупость. Я видела этого парня. Хоть он и достаточно молод, надо отдать ему должное, этот парень весьма внимателен. Он не стал конфликтовать с нами, а просто дал нам возможность уйти. Он спас наших бойцов, которые могли еще около сотни лет болтаться в тех обломках, после чего их либо бы нашли какие-нибудь мусорщики, уже в виде разложившихся трупов, либо до них все же добрались бы дроны АИ, и просто пустили бы на переработку. Уже поэтому я бы советовал вам быть внимательнее, он не так-то уж и прост, как вы думаете. Именно поэтому я жду от вас хороших предложений. Хотите сотрудничать? Давайте. Но только нормально, а не так, как вы рассчитывали. Ведь вы рассчитывали на то, что я, надеясь на ваше слово, просто и глупо отправлюсь на это задание. В этом случае скажу сразу, вы сильно ошиблись, невероятно сильно, и эта ошибка, возможно, в прошлый раз и дала себя знать, ведь вы явно недооценили этого разумного, а раз его недооценили, то вы заранее в проигрыше. Я сама тогда удивленно смотрела на него, когда поняла, что вижу перед собой молодой паренек, у которого в руках имелось оборудование и довольно неплохой корабль. Неплохой, я говорю по меркам конфедерации. Уже тогда следовало бы обратить на него внимание. Но это уже не мои вопросы и проблемы. Теперь же я слушаю вас. Скрипя зубами и с большим трудом сдерживая свой гнев, начальник департамента разведки начал говорить. Он сам прекрасно понял, что шансов у него извернуться просто не осталось. Девчонка оказалась слишком уж хитрой. Настолько хитрой, что заранее просчитала все их ошибки, чем и воспользовалась. Ему пришлось признать поражение перед ней. Все-таки, он не понимал того, по какой причине никто не удосужился эту девчонку использовать так, как было нужно. Ведь, судя по всему, у нее был действительно аналитический склад ума. Эйри Рагн достаточно быстро успела понять всю ситуацию, все плюсы и минусы, которые могла бы использовать в своих личных целях. И теперь все зависело от возможностей агентов департамента. Теперь оставалось только одно – идти ей навстречу. Честно говоря, девушка сама прекрасно понимала, что очень сильно рискует. Ее могли просто полностью списать. Такое иногда делали с теми, кто слишком уж многое о себе думал. Но не в этом случае. Она была им нужна живой. Живой и в своем уме. А раз им это нужно, пусть платит. Федерация. Итак, что мы имеем? Тяжело вздохнув, генерал Тругжгар медленно посмотрел на документы, которые были перед ним открыты, и свидетельствовали о том, что молодой разумный, которого всерьез, то никто не воспринимал, все же не отказывается контактировать с Федерацией, особенно в свете последних событий. Но он сейчас понимал свою ошибку. Вот только исправить ее каким-либо образом было немного сложновато. Особенно, если учитывать тот факт, что этот молодой разумный был действительно в своем праве. Он не спорил и не особо пытался как-то повлиять на ситуацию. Он просто зафиксировал произошедшее. Более того, в последнее время этот парень откровенно дал понять, что несмотря на ссору с некоторыми руководящими разумными, он все же пытается помочь. Одна только информация про сенатора, который, как оказалось, служит отнюдь не Федерации, а аграфом, уже дорогого стоила. Внимательно просматривая данные про этого парня, генерал все время удивлялся. Этот молодой разумный действительно мог быть весьма опасен для кого бы то ни было. Хотя бы по той причине, что он даже не особо задумываясь разбирался с противниками, которые для других разумных были весьма опасны. Взять хотя бы того же самого сенатора. По сути, эти разумные на территории Содружества могли даже как-либо навредить боевым адмиралам и генералам службы безопасности. Не говоря уже о ком-то другом. Тут же все было наоборот. Этот же мальчишка, столкнувшись с сенатором, который пытался на него надавить и вынудить выполнить что-либо для аграфов, просто сдал его службе безопасности Федерации. Преступление со стороны этого разумного было слишком тяжелым, и его тут же приговорили. А сейчас этот ранее могущественный разумный после автоматического суда отправился на рудники, где и закончит свою успешную и когда-то весьма достойную жизнь. Дальнейшие вопросы уже никого не интересуют, да они и не важны ни для кого. Всего лишь по той причине, что глупость этого происшествия отрицать просто не получится. Ну, кто тебя просил рот разевать? По сути, этот разумный, прежде чем действовать подобным образом, должен был как следует подумать о том, чем ему чреваты подобные вмешательства. Но теперь уже ситуацию не изменишь. Главное было в том, что этот разумный заслужил еще один балл. Тот самый балл, который позволил ему поднять свой рейтинг еще выше. И что же делать теперь генералу? Итак, из-за тех 25 баллов он не мог никак повлиять на этого паренька. А что теперь? Этот паренек знает свою силу. Хорошо знает. И не поддастся на давление. Остается только рассчитывать на то, что все-таки конфликтовать с генералом службы безопасности он не станет. В очередной раз тяжело вздохнув, Трук Жгар снова покачал головой. Что же можно предложить этому парню, кроме денег? Ему больше ничего, судя по всему, уже не было нужно. В последнее время, так как служба безопасности Федерации перед ним провинилась, серьезно провинилась, они предлагали ему действительно хлам. Вспомнив про то, что он предлагал парню, генерал грустно ухмыльнулся. После случившегося конфуза, он потребовал, чтобы эти горе-конструкторы вернули Федерации потраченные на их изобретение деньги. Каково же было удивление всех этих умников, когда выяснилось, что деньги, которые они должны, имеют просто невероятно огромный размер. Суммы этих денег превосходили и все то, на что они рассчитывали. Более того, эти умники по какой-то глупости считали, что государство будет покрывать их финансовые траты. Это ли не признак их глупости? А финансов там потрачено было много. Только по этим штрафам в казну Федерации должно было быть возвращено почти 1,5 миллиарда кредитов. А откуда их взять этим горе, конструкторам? Да, негде. Просто негде. И они сейчас старательно пытались найти возможность выплатить эти кредиты или срочно продать свои изобретения. Да-да, у них все же существовала такая возможность. Вот только как они это будут делать, никого не интересовало. Если уж этот мальчишка-любитель всего экстремального и экспериментального отказался покупать подобные изобретения, то скорее всего больше никто и не обратит на них внимания. Однако, сейчас нужно было думать немного о другом. Дело в том, чтобы буквально на днях генерал получил снова уведомление от этого мальчишки. И это уведомление заставило его насторожиться. Хардар Андер сообщал о том, что на борт его корабля пытались проникнуть агенты той же самой империи Антран. Они явно интересовались информацией, которая имела отношение к тому самому кластеру Искинтов с Дестрейра, который он продал в прошлый раз Федерации. Также парень сообщал о том, что от этих агентов он успел узнать кое-что. Они сообщили ему о том, что групп агентов, отправленных на территорию Федерации, было несколько. А значит, следовало ожидать нападения не только на корабль этого молодого человека, но также и попытку проникновения на охраняемую территорию той самой лаборатории, где проводится исследование. Генерал тут же отправил все необходимые приказы, которые должны были не допустить подобного происшествия. И вот сейчас он смотрел на информацию, поступившую от офицера службы безопасности, который курировал тот самый институт. Предупреждение пришло вовремя. Три лаборанта института были задержаны с поличным. Они контактировали с прибывшими в ту звездную систему ящерами Ашкамази, после чего попытались скопировать секретную информацию с цифровых носителей того самого кластера Искинтов. Судя по всему, их подкупили. Да, это было и не мудрено. Пойманные на горячем лаборанты тут же выдали своих нанимателей. Произведенные аресты сумели предотвратить хищение секретной информации. Но генерал Тругшгар не расслаблялся. Он прекрасно понимал, что наверняка кроме ящеров могут быть и другие любопытные. Значит, нужно с ними бороться. Бороться так, чтобы не дать этим разумным ни единого шанса. Вот только как это можно сделать, без поддержки парня, который и так делает очень многое. Сейчас, конечно, сам генерал прекрасно понимал свою тотальную ошибку, и был согласен с этим парнем, который тогда откровенно и просто заявил о том, что было бы неплохо друг другу хотя бы доверять. Более того, обиду парня тоже можно было понять. Он обиделся из-за того, что генерал просто сделал одну большую глупость. Если у него ничего не было, то зачем было тащить к нему весь этот хлам? Можно было просто сказать, что пока что нет таких возможностей. Можно было просто предложить ему подождать. Судя по всему, парень был и сам согласен подождать. Теперь уже было поздно пытаться что-либо подобное осознать или и пытаться как-то оправдать свои поступки. Радовало только то, что парень не отказывался сотрудничать. Достаточно и того, что вокруг его корабля стали буквально виться мухами те самые агенты сопредельных государств. Тругшгар очень сильно расстроился. Ведь это было прямым показателем недальновидности его собственных поступков. Ему бы этого точно не хотелось, но теперь уже ничего не поделаешь. Еще раз тяжело вздохнув, генерал принялся осмысливать информацию, а также и возможную помощь со стороны этого парня, хотя у него были и другие дела. Дело в том, что на подконтрольной ему территории случилось одно большое ЧП. Был убит один из разумных, служивших в специальном отряде псионов Федерации Ниви. Убит нагло и достаточно жестоко. Более того, никакой информации о том, кто и как это сделал, у службы безопасности Федерации не было. Но то, что это было действительно убийство, хотя и замаскированное под несчастный случай, генерал не сомневался. Зачем кому-то понадобилось переходить дорогу Федерации, учитывая тот факт, что спецслужбы его в покое все равно не оставит? Этого Тругшгар не знал. Сейчас все его силы были брошены на розыск преступника. Вот только сам преступник, видимо, попадаться не особо хотел. Следы полностью стерты. Таким образом могли действовать только определенные разумные. Те самые легендарные призраки, или даже тени. Вспомнив про то, что в последнее время империя Аграф очень сильно потеряла свои позиции на территории Федерации. А может это они таким образом решили ослабить Федерацию, старательно убивая псионов, которые были одной из основных ударных сил самих аграфов. Снова тяжело вздохнув, генерал уже привычно быстро набросал инструкции, которые отправил своим агентам. Всех участников этого проекта и членов отряда псионов необходимо взять под усиленную охрану. Еще не хватало, чтобы перебили всех тех, кто входит в этот отряд, причем на его территории. Ему и так придется достаточно долго пытаться объяснять эти события, а также доводить до сведения некоторых разумных тот факт, что он тут совершенно ни при чем. Более того, Тругшгар придется старательно отбиваться от многих желающих занять его место, ведь его место многие воспринимают как нечто очень хлебное и буквально боготворят такую мысль. Хотя, на их месте сам генерал 10 раз бы подумал, прежде чем совершать подобную глупость. Когда-то, когда он сам пытался выслужиться, будущий генерал тоже мечтал о подобном. Вот только потом со временем он все же понял, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Как оказалось, впоследствии, все это одна огромная ответственность, от которой никуда не денешься. Но это, видимо, таких разумных совершенно не интересует. Они не задавались такими тупыми вопросами. Их интересовал только результат. А результат был. Он пользовался властью и возможностью свободы выбора. Хотя, мало кто знал о том, что, например, тот же самый мальчишка Хардарандр, с которым ему приходилось иметь дело, оказался в некоторых вопросах более свободен и эффективен, чем он сам, да и все его подчиненные. Взять хотя бы ту самую информацию про ресурсные базы империи Арвар. Его подчиненные об этом ничего не знали, а этот мальчишка знал. Причем знал все это из первых рук. Разве это уже сам по себе не показатель? Этот парень был действительно очень хитер. Хитер буквально не по годам. Часто с ним общаясь, Трук Жгар все больше и больше понимал тот факт, что парень не тот, за кого себя выдает. Нет, он может быть является отнюдь не тем разумным, за которого его все воспринимают. Однако, всем при этом следует усвоить также еще и тот факт, что слишком уж продуманно для молодого паренька человеческой расы он действует. Было в этом что-то необъяснимое. И чем больше сам генерал сталкивался с этим парнем, тем больше он понимал, что не все тут так просто, как кажется на первый взгляд. Скорее всего, подозрения полковника Тиргданур, который как-то проговорился о возможном наличии у этого парня необычных способностей, имеют под собой какие-то серьезные основания. Возможно, так оно и было на самом деле. Вот только чем закончилась проверка этого разумного, который должен был провести полковник, вызвав того самого Псиона, который, как ни странно, был убит позже, генерал так и не понял. После того случая офицер буквально не находил себе места от ярости. Причем часть его гневных криков во время разговора с генералом касалась именно Псиона, что этот придурок умудрился устроить на борту Колумба. Скорее всего, процедура проверки просто была сорвана. Вот только каким образом. Спустя несколько дней генерал Трукжгар все-таки решил пообщаться с полковником, чтобы выяснить подробности того события. И когда они встретились, было заметно, что офицер так и не успокоился. Да, что там говорить. Отмахнулся тот от закономерного вопроса генерала, не скрывая своей злости и раздражения. «Я не знаю того, как этот идиот меня вообще уговорил сразу попытаться заговорить с мальчишкой о том, чтобы он стал служебным псионом Федерации. Честно говоря, я даже не помню того, как это произошло. Сейчас это не важно. Дело в том, что когда мы туда пришли, на борт корабля этого мальчишки, неожиданно выяснилось, что он четко контролирует дистанцию. Ту самую дистанцию, на которой этот псион мог на него воздействовать. Более того, парень видел его возможности. Как это возможно, я не понимаю. Я понял только одно. Он действительно одаренный. Причем, достаточно сильно одаренный. Ты где-нибудь видел хоть одного псиона, который мог на взгляд определить зону воздействия оппонента? Я ни разу не видел такого. А он смог сразу понять то, на какой дистанции ему грозит опасность. И говоря про опасность, я не шучу. Судя по всему, этот идиот действительно пытался как-то повлиять на Хардара. Зачем он это намеревался провернуть, сейчас уже непонятно. Да это и не суть важно. Дело больше заключается в том, что устроив подобную встречу, я сам оказался виноват. Мальчишка просто взбесился. Он открыто заявил о том, что мы ему угрожаем. Более того, его адвокаты предупредили меня о том, что записи о моем должностном преступник зафиксированы. А этот придурок все продолжал меня уговаривать, намекая на то, что нам нужно с этим парнем наедине встретиться. Я только потом понял, что этот идиот меня вынудил это сделать. Заставил. Вы можете себе такое представить, генерал. Он воздействовал на меня своим даром без разрешения. Теперь я, конечно, прекрасно понимаю то, по какой причине взбесился мальчишка. Он просто видел, что я не в адеквате. Он видел, что меня просто ведут как какую-то скотину на убой. Теперь я не желаю вообще сталкиваться с этим псионом и запретил всем моим сотрудникам к нему приближаться. Мало ли, что в голову этому придурку взбредет. Судя по всему, дорогой мой, вы с тех самых пор беситесь и даже новости и сводки не смотрите. Задумчиво покачал головой Трукжгар, явно понимая, что на полковника точно воздействовали. В таком случае я вас успокою. Этот псион больше ни на кого воздействовать просто не сможет. Его убили. Убили буквально в тот же день, когда вы летали с ним на Колумб. Я не знаю того, кто постарался так провернуть это дело, но убили его профессионалы. Сделано было все так, что просто не подкопаешься. Никаких следов. Единственный след – это, возможно, молодая девушка.